Я хорошо помню, как ее арестовывали. Это было в 5:30 вечером 20 мая. Сада Абе взяли в гостинице у станции Синагава, где она зарегистрировалась под именем Нао Овада. Окрестности Синагавы по территориальной принадлежности входили в зону ответственности управления Токанава. В аресте участвовал наш сотрудник по фамилии Андо. Следствие по делу Сада Абе поручили вести управлению района Огу. Но несмотря на это, в тот вечер сослуживцы поздравляли отличившегося Андо и выпили за его здоровье. Да и потом в управлении еще какое-то время вспоминали это дело. Оно мне здорово помогло, позволило уйти от мрачных мыслей. В июне я получил возможность ознакомиться с записками Хейкити Умедзавы, размноженные на гектографе копии которых следственные органы разослали для изучения во все полицейские управления. Так что планы Хейкити по созданию АЗОТ были мне известны. Однако насчет их реализации у меня оставались сомнения. Все убитые девушки были небольшого роста, но как человек, развозивший их трупы, я понимал, что укоротив тела на 20-30 сантиметров, их легче транспортировать. Преступнику по какой-то причине нужно было развести тела убитых по разным районам, и чтобы облегчить задачу, он их расчленил. Однако я никак не мог понять, зачем понадобилось разбрасывать трупы по всей Японии. Эта мысль не давала мне покоя. В конце концов, я решил, что все эти убийства совершил маньяк, одержимый идеей Хейкити сотворить азот. Ничего другого просто не приходило в голову. Рационального объяснения, зачем надо было расчленять тела и оставлять в разных местах, я найти не мог. Получается, я помогал маньяку. Но вопросов по-прежнему оставалось много. Выбор мест, где нужно было закопать тела, как-то связан с астрологией. Но почему в Ямато и Икуна пришлось рыть могилы глубже, чем в других местах? И почему в Хасакура тело можно было просто бросить, не закапывая? У Хейкити об этом ничего не говорится, но здесь, видимо, тоже завязана астрология. Мне вдруг пришло в голову, что преступник хотел поставить время обнаружения тел в зависимость от глубины вырытых для них могил. Однако, если это так, зачем ему было нужно, чтобы тела, похороненные в Касака, Ямато и Якуно, нашли позже остальных? На этих телах не было ничего, что их отличало бы. Никаких особенностей или повреждений, которое могло бы скрыть разложение тканей. Я же осматривал тела. Предположим, преступник хотел, чтобы их нашли как можно позже. В таком случае, почему бы не похоронить их в других рудниках или где-нибудь подальше? Тогда и глубокие могилы рыть не понадобилось бы. Тела обнаружили сравнительно быстро благодаря запискам Хейкити. Не будь его записей, отыскать трупы было бы куда сложнее. Даже не закапывая, их можно было спрятать так, что вовек не найдешь. Зачем понадобилось распределять тела по рудникам в строгом соответствии с указаниями Хейкити? Должно же быть какое-то логическое объяснение. Неужели дело только в фанатичной вере в астрологию? В помешательстве своего рода? Оставался еще один невыясненный вопрос, еще более важный. Глупо думать, что все женщины из клана Умэдзава шпионки. Кадзуэ оставим в стороне. Раз так, то человек или люди, назвавшие себя обществом фазана, обманом навязали мне грязную работу по уборке трупов. Как с этим связано Кадзуэ? Получается, что именно она заманила меня в ловушку, и это было сделано намеренно. Конечно, нельзя полностью исключать, что преступник мог случайно воспользоваться нашей интимной связью, но такой вариант выглядит совершенно противоестественно. Преступление очень хорошо спланировали. Это видно по всем признакам. С самого начала было ясно, что жертв будет 6. Потом стали подбирать подходящего человека, который убрал бы трупы. Я на эту роль подходил как нельзя лучше. Водительские права имеются. Кому, как не офицеру полиции, легче всего отмазаться, если машину с телами убитых остановят и захотят осмотреть? Никто из гражданских, будь он даже врач или ученый, не смог бы вывернуться. Никому в голову не пришло бы, что полицейский способен на такое преступление, потому меня и выбрали. Логично полагать, что Кадзуэ была в сговоре с преступником или преступниками. Но почему тогда ее убили? Чтобы шантажировать меня? Значит, смерть Кадзуэ была запрограммирована с самого начала. Она знала, что будет убита, и, несмотря на это, согласилась пожертвовать собой ради убийцы? Или не подозревала, какая участь ей уготована, и преступник использовал ее, придумав, для чего требуется заманить меня. Что же ему было нужно? Он знал, что будут трупы, и хотел заставить меня убрать улики. Вот какая была цель. То есть мою связь с Кадзуэ он собирался использовать как средство шантажа? Можно выдвинуть еще одно оригинальное предположение. Преступницей является Кадзуэ. Она убила девушек, заранее написала письмо, чтобы шантажировать меня, соблазнила и представила дело так, будто убийство совершил кто-то другой, а потом покончила с собой. Я получил лишь одно письмо. Больше писем не было. Прочитав его, я растерялся и даже собрался написать ответ, мол, я ни в чем не виноват, но на конверте не оказалось адреса отправителя, так что опровержение посылать было некуда. Может, к тому времени отправительницы уже не было в живых? Впрочем, ничего такого быть не могло. Прежде всего потому, что Кадзуэ умерла от удара по затылку. Следы крови на трюмо, конечно, можно было нанести заранее, хотя на теле Кадзуэ ран, способных вызвать кровотечение, за исключением смертельной, обнаружено не было. Но как можно совершить самоубийство, ударив себя по голове сзади? Тем более, что орудием убийства оказалась стеклянная ваза. Как ни смотри, получается, что Кадзуэ убили. И, наконец, решающий аргумент, подтверждающий этот вывод. День, когда я повстречал Кадзуэ, он же день ее смерти, 23 марта. Между тем, как все шесть погибших девушек утром 31 марта были еще живы. Мертвая Кадзуэ никак не могла их убить. А когда арестовали Масако Умэдзаву, картина стала еще более запутанной. Я даже за голову схватился. Она вроде как призналась в убийствах. Но разве женщина способна на такое? Я хотел посетить ее в тюрьме, чтобы поговорить, но подходящего предлога для этого найти не смог. Судьба сыграла со мной злую шутку. Я оказался втянутым в ужасное преступление, попался в ловушку, подстроенную убийцей. Но каким бы ни было преступление, даже если речь идет о таких громких делах, как дело Симаямы или дело Тейгин, с прошествием времени острота его восприятия людьми обычно ослабевает. Саданори Симаяма, первый президент государственной корпорации японских железных дорог, исчез утром 5 июля 1949 года по дороге на работу. Его тело было обнаружено в Токио на следующий день на железнодорожных путях. Симаяму сбил поезд, однако полиции так и не удалось установить с точностью, покончил он с собой или был убит. 26 января 1948 года сотрудники одного из токийских отделений банка Тейгин были отравлены неизвестным, который представился эпидемиологом и под видом лекарства дал им яд. Через несколько месяцев, по подозрению в совершении этого преступления, жертвами которого стали 13 человек, был арестован художник Садомити Хиросава. Несмотря на недостаточность улик, суд приговорил его к смертной казни. В ожидании ее Хиросава провел 32 года в заключении и умер в тюремной камере в мае 1987 года. Однако с этим делом все получилось наоборот. Спустя некоторое время после окончания войны о серийных убийствах членов семьи Умэдзава заговорили все. Появились публикации на эту тему. В следственные органы стала стекаться разнообразная информация, связанная с убийствами по зодиаку. Сослуживцам приходилось прочитывать горы писем, и всякий раз, услышав возглас кого-то из них: «Ого, здесь есть кое-что стоящее!» Я вздрагивал. Страх преследовал меня до самой отставки. Судьба приготовила мне еще одну неприятность. Меня прикомандировали к первому отделу департамента криминальных расследований на Сакурадамон, который занимался делом об убийствах по зодиаку. Там волей-неволей постоянно приходилось слышать о том, как продвигается следствие. В такие минуты у меня замирало сердце. Я чувствовал себя поджигателем, которому приходится разбирать завалы на месте сожженного им дома. В то время в первом отделе числилось всего 46 сотрудников. Сейчас мошенничеством, поджогами, хулиганством занимаются отделы номер 3 и номер 4. А тогда все это вместе с убийствами и ограблениями было делом первого отдела. В управление Токанава замом начальника назначили господина Кояма. Он наблюдал, как я работаю, убедился, что я человек скромный и рассудительный, и перевел меня на вакантное место в первый отдел, где я стал заниматься делами, связанными с мошенничеством. Шел 1943 год. Военные действия становились все ожесточеннее. Новое назначение тоже было недобрым знаком судьбы. Мне приходилось снова и снова оказывать услуги тому самому субподрядчику, у которого я одолжил Кадиллак. Моя тревога продолжала нарастать. Американская авиация безжалостно бомбила Японию. Главное полицейское управление рассредоточили по разным районам. Наш отдел перебрался в Осакуса, в женскую гимназию номер один. Тогда меня посетила мысль, что чем отсиживаться в тылу, лучше, наверное, сложить голову в бою. Многие мои сослуживцы ушли на войну, но меня не взяли. Решили, что на своем месте я принесу больше пользы. Чувство вины перед коллегами стало еще одной причиной моих переживаний. Моему сыну Фумихико тогда еще не было и года. Он пошел той же дорогой, что и я. Дочь Мисако тоже вышла за сотрудника полиции. От этого я страдаю еще сильнее. Но для других я оставался образцом человека, отдающего службе всего себя, не допускающего промахов. Впрочем, так оно и было на самом деле. Ради сына я продолжал подниматься по служебной лестнице, успешно сдавал квалификационные экзамены. Перед отставкой начальство пожаловало мне чин суперинтенданта. Со стороны я выглядел состоявшимся профессионалом, идеальным полицейским, которого невзгоды обошли стороной. Но никто не знал, с каким нетерпением я дожидался отставки. Сослуживцы жалели, что я ухожу, но для меня отставка стала освобождением из тюрьмы. В 1962 году мне стукнуло 57. Прошло 34 года с того дня, когда по новому набору я пришел на службу в управление и прожил жизнь полицейского инспектора, полную боли и душевных мук. За два года до моей отставки в тюрьме умерла Масако Умэдзава, приговоренная к смертной казни за убийство мужа и всех домочадцев. Как раз был самый пик ажиотажа вокруг этих преступлений, получивших название «убийство по зодиаку». Я прочитал все, что можно было достать на эту тему, не пропустил ни одной теле- и радиопередачи, но не узнал ничего нового. Отдохнув год после многолетней службы, летом 1964 года я почувствовал, что энергия и силы вернулись ко мне. Мне еще не было 60. Способности и навыки разыскника никуда не делись, поэтому остаток жизни я решил посвятить разгадке этой драмы. Я побывал у Умэдзава дома, посетил галерею Медичи, переговорил с людьми, имевшими отношение к семье Умэдзава. Это было как раз во время Токийской Олимпиады. 18-е летние Олимпийские игры проходили в Токио с 10 по 24 октября 1964 года. К декабрю 1964 года из прямых фигурантов дела об убийствах по зодиаку в живых остались только двое. Жена Йосио Умэдзавы Аяко и Ясуэ Томита. Как я помню, им было соответственно 75 и 78 лет. Аяко построила на участке Умэдзава дом на несколько квартир и жила там одна. Ни детей, ни внуков у нее не было. Йосио во время войны не мобилизовали по возрасту, тогда ему было уже за 50. Незадолго до моего визита к Аяко он умер. Ясуэ Томита после войны продала галерею на Гинзе и открыла ее на новом месте, в Сибуя, под тем же названием Медичи. Потом передала все дела приемному сыну и поселилась одна в Дайэн-Тёфу. Ее родной сын Хейтаро погиб на войне, и она усыновила мальчика своих дальних родственников, оставшегося сиротой после гибели родителей. Он изредка бывал у нее, но это не могло избавить Ясуэ от одиночества. С Таэ, первой женой Хейкити, я поговорить не успел. Она умерла буквально за несколько дней до нашей встречи. После смерти Хейкити она получила свою долю наследства и, судя по всему, прожила остаток дней в относительном достатке. И Аяко, и Ясуэ, и Таэ в деньгах не нуждались, и по тем временам их вполне можно было отнести к категории обеспеченных. Ни Аяко, ни Ясуэ никак не подходили на роль убийцы. То же самое, на взгляд многочисленных сыщиков-любителей, можно сказать о Йосио и Хейтаро. Мне ничего не оставалось, как согласиться с этим мнением. Еще во время работы в управлении мою душу тайно грела мысль об одном человеке. Я имею в виду первого мужа Масако, которого упоминал в своих записках Хейкити. Сатоси Мураками был еще жив и проживал в Синагаве. Мне казалось, что публика и в первую очередь полиция по великодушию его почти не беспокоила. Будь у меня возможность, я постарался бы прокачать его как следует. До войны полиция работала с подозреваемыми очень жестко. однако в отношении людей с высоким общественным положением имел обыкновение давать задний ход. Между тем, у Мураками был мотив. Жена поступила с ним плохо, забрала дочерей и убежала к другому. Оставить это без ответа, на мой взгляд, было бы странно. Я посетил дом Мураками в Синагаве, представившись суперинтендантом полиции в отставке. Естественно, он уже удалился на покой и по-стариковски возился с растениями в своем большом саду. Лысый, колени не разгибаются. Состояние, что называется, по возрасту. Ему было года 82 или около того. Тем не менее, во время нашего разговора взгляд его в отдельные моменты вдруг приобретал остроту, как бы напоминая о большом уме, отличавшем этого человека в годы расцвета. Должен признать, что меня ждало разочарование. Ничего, кроме жалоб, я от Мураками не услышал. Как можно было человека моего положения в чем-то обвинять? Тем более, если у него алиби. Пусть не идеальное, но алиби. Как бывшему суперинтенданту полиции, мне оставалось лишь изобразить на лице натянутую улыбку и откланяться. Люди, работавшие в следственных органах до войны, оказались куда более дотошными, чем я предполагал. Для меня встреча с Мураками послужила уроком. Я понял. Если следствие, отработав какого-то человека, пришло к выводу, что он чист, значит, его можно смело исключать из разработки. В общественном мнении прочно укоренилась версия о причастности к делу Умэдзава спецслужб, активно действовавших в предвоенный период. В связи с этим, возможно, надо было еще раз попробовать выяснить, не стояли ли за порученным мне почти 30 лет назад делом спецслужбы. Еще вопрос. Если среди людей, которых упоминал в своих записках Хэйкити, есть преступник, являются ли все убийства Хэйкити, Кадзуэ и шести девушек делом его рук? Или же преступников было несколько? Поиски Азот активно продолжаются и сейчас, хотя я смотрю на это весьма скептически. Насколько мне известно, убийства, совершенные кровными родственниками, довольно часто сопровождаются расчленением тел жертв. Особенно много таких случаев в провинции. Наряду с ненавистью, испытываемой убийцами к своим жертвам, за этим стоит практический расчет. Расчлененное тело легче перевести, спрятать. Думаю, убийства по зодиаку не являются исключением. Хотя, конечно, чтобы разобраться с шестью трупами, пришлось как следует поломать голову. Чрезмерно увлекаться темой Азот, на мой взгляд, не стоит. И тем не менее, если отсутствовавшие у тел убитых девушек части действительно были собраны в одном месте, вряд ли это все устроили, чтобы сотворить из них какое-то чучело, о чем ходило так много разговоров. Вероятно, они были похоронены где-то в родных местах Хэйкити или на кладбище, где находится его могила. Преступником мог быть земляк либо подражатель Хэйкити, устроивший весь этот кошмар ради своего вдохновителя. Но побывав на семейной могиле, в которой покоился прах Хэйкити, я увидел тесно поставленные надгробные камни членов его семьи и зацементированную дорожку. Похоронить там еще кого-то не получилось бы. Можно было сделать это поблизости, на свободном месте, но определить что-либо самостоятельно я не смог. Итак, предположим, что мы имеем дело с идейным последователем. Хэйкити Умэдзава был не из тех, кто легко сходится с людьми. Круг его общения ограничивался посетителями галереи Медичи и бара Хурма. В Медичи он появлялся относительно часто. В Хурму заглядывал где-то раз в месяц, и к завсегдатаям этого заведения явно не относился. Бывал он в других местах, в районах Химонья и Дзиюгаока, но, похоже, предпочитал пить один и не сближаться ни с хозяевами этих заведений, ни с постоянными клиентами. По данным следствия, чтобы пересчитать людей, перед которыми Хэйкити мог открыть душу, хватило бы пальцев на руках. Хозяйка Хурмы Сатоко, на удивление, хорошо ладила с молчаливым Хэйкити. Через нее он познакомился с некоторыми завсегдатаями бара. Один из них упоминается в записках Хэйкити. Это владелец фабрики манекенов Ганзо Огато. Принадлежавшая ему фабрика тогда находилась в районе Мэгуро, недалеко от бара Хурма. Работали на ней человек 15, а сам хозяин считался в округе человеком достойным. В 1936 году ему было 46, вдовствующий Сатоко – 34. Скорее всего, Огата имел какие-то виды на нее, поэтому появлялся в Хурме почти каждый вечер около 8. Похоже, он заинтересовал Хэйкити, Недаром после знакомства тот 4 или 5 дней подряд кряду наведывался в Хурму, даже побывал у Огаты на фабрике. Именно от него исходила инициатива. Отношения между ними были не настолько близкими, чтобы Огату могли увлечь идеи, вынашиваемые Хейкити. Огата имел склонность выставлять себя перед Сатоко человеком редких качеств, смелым и благородным, состоявшимся бизнесменом, который сделал себя сам. И поглядывал свысока на заурядного тщедушного ремесленника, малевавшего какие-то картинки. Представить, что этот тип ради Хейкити мог пойти на такое преступление, совершенно невозможно. И уж, конечно, Хейкити не стал бы изливать душу этому человеку, выкладывать перед ним самые потаенные мысли и страстные желания, связанные с Азот. Помимо всего прочего, во время убийства Хейкити Огата до глубокой ночи находился у себя на фабрике, поступил срочный заказ. Так что у него было алиби, и решительно никаких мотивов убивать Хейкити. На день убийства Кадзуэ представить алиби он не смог, зато во время убийств Азот был либо на работе, либо сидел в Хурме. Алиби почти 100%. Больше подозрений вызывал работавший у Огаты человек по фамилии Ясукава. Хейкити познакомился с ним, когда приходил посмотреть фабрику. Спустя несколько дней Огата привел Ясукаву в Хурму. Там они встретили Хейкити, вместе выпили. Таких встреч было всего 2. Общался ли Хейкити с Ясукавой где-то еще, кроме Хурмы и фабрики, точно неизвестно. И нельзя исключать, что он мог поделиться с новым знакомым своими горячими чувствами к Азот. Что касается убийства Хейкити, то поскольку Ясукава работал у Огаты, ситуация у него была аналогичная – отсутствие мотивов и почти 100% алиби. По убийству Кадзуэ с алиби тоже был порядок, а вот с убийствами Азот оставались неясности. Возможно, следствию надо было копнуть глубже, когда шла работа с Ясукавой. Тогда ему было 28, его призвали на войну, он получил ранение, но выжил, поселился в Киото. Он один из немногих еще живых персонажей, имеющих отношение к делу семьи Умэдзава. Адрес его я знал. Надо бы с ним повидаться, пока он не умер, думал я. Был еще один художник, живший недалеко от Хурмы и встречавшийся с Хейкити. Его звали Тосинобу Исибаси. В 1936 году ему исполнилось 30. Столько же, сколько мне было тогда. Его семья вела торговлю чаем, поэтому живопись для него служила скорее увлечением, чем профессией. Он торговал чаем, а когда позволяло время, писал картины, участвовал в выставках. Мечтал побывать в Париже. За границу тогда мало кто ездил, поэтому Исибаси часто заглядывал в Хурму послушать рассказы Хейкити о Франции. Исибаси по-прежнему управлял семейным бизнесом. Его магазин находился в районе Какенокидзака, там же, где была Хурма. Я посетил его, и он рассказал, что прошел войну, чудом остался жив. Живопись забросил, зато его дочь окончила художественную школу. Он только что вернулся из Парижа, города своей мечты, и отыскал там ресторан, о котором ему говорил Хейкити. «Представляете, он стоит на том же самом месте», с волнением сообщил мне Исибаси. По его словам, он встречался с Хейкити в Хурме несколько раз. Однажды заглянул к нему в мастерскую в Охара, но прием ему не очень понравился, и больше он туда не наведывался. Хейкити был неразговорчив, но случалось, в него будто кто-то вселялся, и он говорил без умолку. «У художников такое часто бывает», — сказал Исибаси. «Он угостил меня чаем. Его подавала милая круглолицая девушка». Время от времени она заглядывала к нам и почтительно выполняла все, что говорил ей Исибаси. Жена его тоже оказалась очень приятной и душевной женщиной. Невозможно подумать, что такой человек мог быть причастен к страшному темному преступлению, в котором я пытался разобраться. Мотивов у него не было. С алиби полный порядок. Исибаси пригласил меня заходить к ним, если выберу время. Мне показалось, что он говорил искренне, а не просто отдавая дань вежливости. И я подумал, что не прочь еще как-нибудь заглянуть к нему. За исключением Огаты, Ясукавы и Исибаси, с посетителями Хурмы приятельских отношений у Хейкити не было. Из этой тройки подозрения у меня вызывал только Тамио Ясукава. В число подозреваемых, может быть, следовало включить и Сатоко. Но у нее было надежное алиби в 2 эпизодах дела из 3, кроме убийства Хейкити. Однако у Сатоко не было ни малейшего повода убивать своего клиента. Далее идет кафе-галерея Медичи, Ясуэ Томиты. Это место стало своего рода салоном для людей, окружавших Ясуэ с юношеских лет. Здесь, на Гиндзе, встречались средних лет художники, скульпторы, натурщики и модели, поэты, драматурги, билетристы, киношники, люди в беретах, натуры творческие, и вели горячие споры об искусстве. Собирать таких людей было в характере Ясуэ. Хотя Хайкити бывал в Медичи часто, нельзя сказать, что он чувствовал себя там комфортно. Он терпеть не мог людей, которые лезли с навязчивыми разговорами, и избегал встреч с ними. Особенно часто такие личности попадались среди драматургов и киношников. Из всей компании завсегдатаев в галерее Хайкити доверял от силы 3-4. Среди них самые большие подозрения мог вызвать скульптор Матанари Токуда. Большущий талант, смотревший на мир глазами, в которых мелькала сумасшедшенка. Токуди перевалило за 40. Он имел свою мастерскую в Митака и имя в среде художников. Хайкити Умадзава был очарован работами Токуды, испытал на себе его влияние. Можно предположить, что мысль о создании Азот посетила его под воздействием Токуды. Естественно, следствие занялось этим скульптором очень серьезно. Случайно мне довелось видеть его в полиции. Впалые щеки, длинные всклокоченные седые волосы. Для создателя Азот вид весьма подходящий. Однако Токуда смог доказать свое алиби, и его освободили. Наверное, при этом большую роль сыграло отсутствие у него водительских прав. Токуда активно работал до самой смерти. Сейчас в мастерской в Митака, музей, где выставлены его работы. Я собирался встретиться и с Токудой, но в начале 1965 года он скоропостижно скончался. У него совершенно не было мотивов убивать Хайкити или Кадзуэ, не говоря уже о девушках Умадзава. В мастерской Хайкити он не бывал, Кадзуэ никогда в глаза не видел. Что касается убийств Азот, то у Токуды алиби, которое подтвердила его жена. Я упоминаю о Матанари Токуде лишь для того, чтобы показать, какие люди составляли близкое окружение Хайкити. Конечно же, такой известный человек никогда бы не пошел на такое преступление. Еще один посетитель Медичи, которому мог довериться Хайкити, художник Годзо Абе. Он учился вместе с Токудой, только на младших курсах. Абе натура широкая. Хайкити, наоборот, человек трудный. Может, на почве разницы характеров последний и открылся коллеге? Абе был пацифистом и выражал свои идеи в живописи, за что его преследовала тайная полиция. Коллеги отвернулись от него, стали травить. Это сыграло свою роль в его отношениях с Хайкити, который тоже чувствовал себя одиноким. С другой стороны, их разделял возраст. Абе тогда было всего лишь 20 с небольшим, так что кроме Медичи они больше нигде не общались. Абе не был у Хайкити в мастерской и жил очень далеко от Мегуро, в городе Мусасино, у станции Кити-Дзёдзи. Абе родился в Цугару и был земляком писателя Осаму Дадзай. Осаму Дадзай, 1909-1948 годы. Один из самых известных японских писателей первой половины 20 века. В 30-е годы Дадзай тоже жил в Кити-Дзёдзи и поддерживал с Абе дружеские отношения. Но Медичи Дадзай, похоже, не посещал и, следовательно, с Хайкити не встречался. Абе не имел никаких причин убивать членов семьи Хайкити, да он, скорее всего, даже адреса не знал. Но твердо доказанного алиби у него не было, так что рассчитывать на снисхождение со стороны следствия ему не приходилось. Во время войны художника мобилизовали и отправили в Китай, где ему пришлось по полной хлебнуть тяготы военной службы. Выше рядового он так и не поднялся. Не позволил прилепившийся к нему ярлык неблагонадежного. Жена Абе осталась в Японии. Вернувшись на родину после войны, он развелся и женился на молоденькой, после чего пара на некоторое время уехала в Южную Америку. Абе умер в Японии в 1955 году, сумев завоевать себе кое-какую репутацию в художественной среде, но большего не добился. Его вдова держит артистическое кафе «Грелл» в районе Ниси-Огикубо. Я побывал там и беседовал с ней. На стенах кафе она повесила картины мужа, письма Осаму Дадзай. О деле семьи Умадзава она ничего не знает, ведь они поженились с Абе уже после войны. В Медичи Хайкити также познакомился с художником Ясуси Ямада. Отношения между ними нельзя назвать по-настоящему приятельскими. Большого влияния на Хайкити как художник Ямада не оказал. Но он был человек мягкий. И Хайкити, у которого среди завсегдатаев Медичи, не считая хозяйки галереи, было лишь два близких ему по духу человека, о них я уже сказал, нашел в лице Ямады хорошего собеседника, но не более того. Ямаде тогда уже перевалило за 40, точно не знаю. Он жил на станции Омори. Хайкити встречался с Ямадой в Медичи, дважды побывал у него дома. И дело тут, скорее всего, не в самом Ямаде, а в его жене Куния, которая очень привлекала Хайкити. Куния, бывшая фотомодель, писала стихи. Ей было около 40. Хайкити нравился Рембо, Бодлер, Маркиз де Сад. В мастерской он книг не держал, даже по искусству. Эти и другие авторы стояли на полках в главном доме. Судя по всему, Куния разделяла его увлечение. Знала она и о работах Андре Мийо, который в свое время произвел огромное впечатление на Хайкити. Ни у Куния, ни у ее мужа не было мотивов убивать Хайкити. Они не посещали его мастерскую и имели алиби. Ясуси и Куния умерли в середине 50-х почти в одно время. Итак, из постоянных посетителей Медичи Хайкити поддерживал приятельские отношения с четырьмя. Прибавив к ним троих приятелей из Хурмы, всего получим 7 человек. При ближайшем рассмотрении надо признать, что никто из них преступником быть не может. Но даже если допустить, что кто-то из этой семерки все-таки является убийцей, то его жертвами могли стать лишь девушки Умэдзава. Намерения убивать Хайкити или Кадзуэ у этого человека не было. Кадзуэ эти люди даже ни разу не видели. Если говорить об убийствах Азот, то основания для подозрений могли быть только в отношении Тамио Ясукавы. Следствие недостаточно глубоко работало с ним? Допустило снисхождение? Не думаю. С самого начала было ясно, что искать преступника среди этой семерки, то есть лиц, напрямую связанных с Хайкити, бесполезно. Это лишь расширяло рамки следствия, но эффекта не давало. В деле семьи Умэдзава были еще, если можно так выразиться, второстепенные персонажи. И если б следствие нашло убийцу среди главных действующих лиц, второстепенными никто заниматься не стал бы. Хайкити трудно сходился с людьми. Приятелей, кроме уже перечисленных, не имел. Или же он тщательно скрывал каких-то своих знакомых, и в поле зрения следствия они не попали. Что странно во всем этом деле? Оно состоит из трех эпизодов. Нельзя сказать, что во всех них не было лиц, у которых могли быть мотивы для убийства. Но вот что интересно. Через какое-то время они сами уходили в мир иной, становясь жертвами убийц. Возьмем убийство Хайкити. Были люди, которые могли желать его смерти. Конкретно, все члены его семьи. Предположим, Масако и 6 дочерей семьи Умэдзава приложили руки к убийству Хайкити. Прошло немного времени, и все девушки были убиты. В случае с убийством Кадзуэ мотивов не было ни у кого. Единственная версия – ограбление. С убийствами Азот ситуация наиболее удивительная. Мотив для убийства был только у Хайкити, которого самого прежде убили. Так или иначе, вывод из всего этого напрашивается один. Во всех трех эпизодах преступление совершено разными людьми, но почерк чувствуется один и тот же. Возможно, человек, которому Хайкити был дорог, отплатил убившим его женщинам. Способ мести он позаимствовал из его записок. Все сделал, как написано у Хайкити. Получилось так, будто автором преступления является дух Хайкити, что, конечно, запутало следствие. Для того, чтобы осуществить свой план, преступнику понадобился дом Кадзуэ, поэтому она и была убита. Итак, преступник убил, казалось бы, ни в чем не повинную Кадзуэ, но ведь доказательств, что та ничего не знала о намерениях убить Хайкити, тоже нет. Положим, Масако решила убить мужа и подключила дочерей. Было бы неестественным не посвятить в этот план старшую дочь. Если так, убийство Кадзуэ для преступника тоже стало частью мести. Мне известно об этом деле больше, чем обычным людям, поэтому я должен быть ближе к истине. Отсюда все мои мысли и сомнения. Однако рассуждения и выводы, к которым я пришел, наталкиваются на одно серьезное препятствие. Это препятствие – Кадзуэ. Нельзя исключать, что она стала соучастницей убийства Хайкити, но убийство Азот и убийство Кадзуэ совершены во имя мести. И все же зачем Кадзуэ подставила меня? Зачем втянула в это дело? Ведь она сделала это умышленно. Ответ ясен, чтобы заставить меня разобраться с телами убитых девушек. Тем самым, выходит, Кадзуэ помогла тому, кто хотел отомстить за убийство Хейкити, в котором она была замешана. Одно противоречит другому, это факт. Но есть еще одно противоречие. Если б Кадзуэ осталась жива, шантажировать меня было бы гораздо сложнее. Неужели она знала, что будет убита, и все равно сделала то, что сделала? Если это так, ради кого Кадзуэ принесла себя в жертву? Все-таки кто же преступник? Предположим, Хейкити, по мнению следствия, убили Масако и 6 девушек, живших в его доме. Но кто выступил в роли мстителя? Кто ради Хейкити совершил убийство сразу 6 человек? Могло ли одно лишь сочувствие к убитому художнику подвигнуть на такой поступок? Тая? Йосио? Аяко? Если убийство – дело рук кого-то из них, значит, мы имеем дело с детоубийством. А может быть, это Ясуэ? Или Хейтаро? Таков основной круг лиц, имеющих прямое отношение к делу. Однако надо учитывать решающие обстоятельства. На время, когда, как полагало следствие, произошли убийства Азот, между 15 и 24 часами 31 марта, практически у всех из них есть алиби. Мы имеем две пары. Мать и сын Томита, Йосио и Аяко, и одинокую Тая. Ясуэ и Хейтаро провели эти часы в своей галерее, где их видели посетители до самого закрытия в 10 вечера. После этого со своими постоянными гостями они веселились почти до полуночи, отлучались максимум на полчаса. Йосио Умэдзава в тот день вместе со своим знакомым, редактором Тода, выпивал у себя дома. Это было во вторник. Ночевать Тода не остался. Пробыл примерно с 6 до 11. Они и раньше бывало хорошо проводили время вместе. Так что Йосио и Аяко отпадают. Тая просиживала в своей лавке до половины восьмого, но даже закрыв ее, продолжала торговать через приоткрытые ставни часов до 10. В день убийств Азот, в промежутке между половиной восьмого и 10 вечера, она была дома, что подтвердили соседи, покупавшие у Таи сигареты. Закрыла ставни и легла спать в 11 часу. Таким образом, к убийству девушек отношения она иметь не могла. Что касается Кадзуэ, то 48-летняя Тая добиралась бы до ее дома больше 2 часов. Сначала пешком до станции Хоя, оттуда на электричке с пересадками до Каминога и потом снова пешком. Так что алиби Тая можно считать доказанным. Отдельное положение занимает Масако. Она выехала из Аидзу-Вакамацу поездом в 8 часов 47 минут утра 1 апреля. Ее родные, разумеется, засвидетельствовали, что накануне весь день она провела с ними. Теперь о семерке косвенных фигурантов. У Сатоко, Огаты и Исибаси имеется алиби в том, что касается убийств Азот. У Ясукавы алиби нет. Алиби Токуды и Абе из Медичи подтвердили их жены. Ямада с женой и группой людей в беретах из 4-5 человек до 11 вечера пробыли в галерее Ясуэ Томиты. От Гинзы до Каминога час езды. Из этой семерки наиболее сомнительная фигура Ясукава. Но он встречался с Хейкити только 3 раза, 2 в Хурме и 1 на фабрике манекенов. Знакомство Хейкити с Огатой длилось около года. О времени его встреч с Ясукавой известно точно. Впервые они встретились на фабрике Огаты в сентябре 1935 года, потом в декабре 2 в Хурме, то есть между сентябрем и декабрем друг друга не видели. А Хейкити в 1936 году в Хурме вообще не появлялся. Версия, что преступником является Ясукава, предполагает, что в течение 3 месяцев он тайно поддерживал отношения с Хейкити. В это верится с трудом. Ясукава ночевал в общежитии, от которого до фабрики было минут 10 пешком. Если верить коменданту общежития и людям, работавшим с Ясукавой, его жизнь проходила между фабрикой и общежитием. Лишь иногда он заходил куда-нибудь выпить, обычно не один, а с компанией. С декабря по конец марта было всего 4 случая, когда Ясукава куда-то отлучался по воскресеньям, и товарищи не знали, где он был. Последний раз это случилось как раз 31 марта, однако Ясукава вернулся в общежитие еще до 11. Он утверждал, что в тот день ходил в кино. Даже если в остальных 3 случаях Ясукава где-то крепил дружеские отношения с Хейкити, вряд ли он смог в этом далеко продвинуться. Предположим, что девушек убил все-таки Ясукава. В таком случае логично думать, что у него, как у мастера, делающего манекены, должен был возникнуть интерес к созданию Азот. Заниматься этим в общежитии невозможно, требовалось другое место. Однако после того, как все произошло, он так и остался в своем общежитии. Значит, такого места у него не было. Есть еще одно обстоятельство, опровергающее версию о виновности Ясукавы. Нет никаких признаков, что он был знаком с девушками из семьи Умэдзава. Теоретически, Ясукава мог оказаться с ними за одним столом в кафе или ресторане и подсыпать им яд в напитки. Но его неожиданное появление в компании незнакомых девушек выглядит совершенно неестественно. Такое могло быть, если бы Ясукава действовал не один. Известно, однако, что он был человек нелюдимый и приятелей имел только на работе. Вслед за следствием я вынужден поднять руки и признать, что это дело оказалось мне не по зубам. Преступника установить не удалось. Следствие пришло к выводу, что все, кто входил в круг знакомых Масако и девушек, не причастны к преступлению. Я согласен с таким выводом. Все 10 лет, что прошли после отставки, я не переставал думать о деле Умэдзава. Силы мои убывают, да и соображать из-за возраста стал хуже. Ловлю себя на том, что мысли бродят по кругу. Жизнь у полицейского тяжелая. Я расплатился за нее язвой желудка. Осталось уже недолго. Скоро я опять уйду в отставку. На сей раз вечную. Так и не узнав правду об этом деле. Если задуматься, я прожил жизнь все время плывя по течению и ни разу не пробовал идти против потока. Как самый обыкновенный человек, хотел просто пройти свой путь с миром. Самому пожать посеянные семена и вернуться в ту самую землю, из которой вышел. Но я лишь убедился в собственном бессилии, и это, конечно, оставило осадок в моей душе. Я хочу, чтобы кто-нибудь раскрыл эту загадку. Это необходимо сделать. Стыдно признаться, но мне так и не хватит мужества рассказать сыну о том, что со мной случилось. Сожгу я эти записи или оставлю? Это будет последнее решение в моей жизни. Если после моего ухода в мир иной кто-нибудь прочитает мои каракули, посмеется ли он над моей нерешительностью?